Глава 15. Поход к врачу кажется Юдоре сегодня особенно утомительным. Обычно он отнимает у нее довольно много времени, но она всегда чувствует удовлетворение, покорив собственную версию Эвереста. Однако сегодня все по-другому. «Вы пример для нас всех, мисс Ханнесет», говорит идущий мимо почтальон, когда она выходит из дома. «Движение – жизнь, верно?» «Верно», – отвечает она. Она заметила, что он снова стал обмениваться с ней кивками или махать ей рукой. Она не понимает, что спровоцировало в нем эту перемену. Возможно, дело в Роуз, которая рассказывала о том, какую роль она сыграла в рождении Дейзи всем, кто готов был ее слушать. В любом случае, эта перемена в его настроении – Юдоре по душе. Сегодня отчетливо чувствуется приближение осени. Юдора рада, что жаркое лето подошло к концу. Она всегда ненавидела осень и ее атмосферу меланхоличного упадка. Но в этом году все по-другому. Природа завершает свой цикл, зеленый цвет сменяется золотым, растения рассыпаются в пыль. А Юдора находит утешение в появлении новой жизни. Маленькому, новорожденному человеку по имени Дейзи, кажется, хочется заявлять о себе как можно чаще. Юдора слышит ее днем и ночью. Крик, плач и отчаянные мольбы Роуз. «Помолчи же уже!» Но она слышит ласковый голос Мэгги и нежное пение Роба, когда те укачивают свою дочь. Слышит грохот, стук и крики, когда Роуз теряет самообладание, а затем терпеливые уговоры одного из родителей, после которых девочка успокаивается, и за этим следует тишина. Юдора слышит, что жизнь продолжается, по-прежнему драматичная и полная любви, и улыбается сама себе. Раньше шум и суета других людей служили для нее суровым напоминанием о том, что она одна во всем мире. Но с появлением Роуз все изменилось. А после рождения Дейзи она стала требовать присутствия Юдоры в их доме практически ежедневно. И ей это было только в радость. «Вы нужны мне, Юдора. Вы нужны маме. Пожалуйста, не могли бы вы прийти?» В таких случаях Юдору неизменно ожидает хаос, к которому она совершенно не привыкла, но с которым, на удивление, находит силы справиться. «Мне и раньше казалось, что я очень устала, но теперь...» Однажды сказала Мэгги, и ее голос стих, как будто она настолько обессилела, что не может даже подобрать слова. Юдоре нравится представлять себя генералом армии, призванным для преодоления военного кризиса. Роуз тоже любит эту игру. «Итак, капитан Роуз, не могли бы вы доложить мне сегодняшнюю обстановку?» «Так точно, мэм», — отвечает Роуз, отдавая честь. «Враг проснулся в 2 часа ночи». «Пожалуйста, не называй свою сестру врагом», бормочет Мэгги. «Извини, мамочка. Малышка проснулась в 2 часа ночи. И в основном...» «Больше не спала», заканчивает Мэгги, будто смирившись с тем, что сна в ее жизни теперь нет. Юдора смотрит на ее пустые красные глаза, на малышку у нее на руках. Глаза Дейзи — копия материнских. Новорожденная девочка водит ими влево и вправо, и ее личико подергивается, будто она понятия не имеет, какое выбрать выражение. «Еда, подгузники?» «Было, все перепробовали», — отвечает Мэгги. «Хорошо, я возьму врага, прости, то есть малышку, на себя. А ты поспи», — говорит Юдора. Мэгги выглядит так, словно вот-вот расплачется. «Но это приказ. «И он не терпит возражений», — говорит Юдора. Прежде чем передать ей Дейзи, Мэгги смотрит на них с Роуз. «Спасибо», — выдыхает она. Юдора поворачивается к девочке. «Ну что ж, Роуз, нам нужна спокойная музыка и звук стиральной машины». «Сейчас будет», — говорит Роуз. 15 минут спустя Дейзи уже спит, убаюканная успокаивающими нотками колыбельной Брамса, который аккомпанирует пыхтение отжимающей стиральной машины. Юдора кладет малышку в колыбельку в гостиной. А потом они с Роуз начинают ожесточенную схватку в домино. «Я рада, что вы здесь, Юдора. Сейчас у нас тут очень неспокойно». «Я рада помочь». «На следующей неделе начинается школа», — говорит Роуз, не отводя взгляда от только что поставленной ею кости домино. Юдора достаточно хорошо знает Роуз, чтобы понять, что это намек. «И что ты об этом думаешь?» «Это ужасно. Я пытаюсь уговорить маму учить меня дома». Юдора бросает взгляд на сопящую в своей колыбели Дейзи. «Я думаю, сейчас у нее и так полно забот, Роуз». Глаза девочки расширяются. «Может, вы могли бы меня учить?» «Не думаю, что это хорошая идея». «Почему нет? Вы ведь знаете абсолютно все. А Стэнли будет вам помогать. Мы бы ездили в познавательные поездки, в музеи и всякое такое. В этом будет польза для всех троих». Юдора накрывает ладошку Роуз своей. «Тебе нужно общаться с ровесниками». Роуз устремляет взгляд на домино, и ее глаза наполняются слезами. «Но мне не нравятся мои ровесники. Они злые». «Они не все такие. Как и не все взрослые люди добрые». «Но вы добрые. И Стэнли. Вы мои лучшие друзья». Роуз поддается вперед, обхватывает Юдору руками и крепко стискивает. Какое-то мгновение та не двигается, а потом кладет руку девочки на голову. «Все будет хорошо», — говорит она. «Обещаете?» Роуз смотрит на нее полными слез глазами. «Я тебя когда-нибудь подводила?» «Нет». «Ну вот, видишь? А теперь давай поиграем. 2-1 в мою пользу. Тебе придется поднажать». Юдора стоит у двери в кабинет врача. Путь сюда занял у нее на 20 минут больше обычного. По большей части потому, что ей пришлось несколько раз останавливаться, чтобы перевести дыхание. Какая-то ее часть жалеет о том, что она не попросила Стэнли подвести ее. Но часть эта крайне скромна. Просить помощи даже у него противоречит ее природе. Если архитектор, проектировавший эту поликлинику, намеревался сделать ее как можно менее удобной, то он преуспел. Путь к регистратуре лежит через узкий коридор и две тяжелые двери. Юдора благодарна выходившему из поликлиники мужчине, который придерживает для нее их обе. Интерьер выглядит немного хуже, чем экстерьер. По мнению Юдоры, он представляет собой чуть менее привлекательную версию бункера времен Второй мировой войны. Тяжелое, гнетущее ощущение усиливается из-за ряда закрытых жалюзи окон в дальнем конце фойе. Юдора ходит в эту поликлинику с тех пор, как себя помнит, но никогда не видела их поднятыми. В углу зала ожидания расположена колонка, из которой шумно играет музыка. Однако эта какофония на заднем плане мало способствует улучшению атмосферы. Стены окрашены устаревшими плакатами, предупреждающими об опасных для жизни заболеваниях, а также более рутинными объявлениями с рекламой кофе и кружков по вязанию. Юдора подходит к регистратуре и смотрит на плакат, сообщающий о том, что агрессивное поведение недопустимо. Это несколько парадоксально, потому что слова «пассивно-агрессивное поведение» явно можно применить к работнице регистратуры, безразличной и полной презрения женщине. Она не замечает Юдору добрых 2 минуты, а когда все же обращает на нее внимание, то смотрит с холодным равнодушием. Да, Юдора открывает рот, чтобы ответить, но женщина тут же прерывает ее, жестом требуя тишины, чтобы она могла срочно ответить на телефонный звонок. Минуточку. Юдора поджимает губы и смотрит на ее грязно-русые волосы и кричащий макияж. На полке у нее за спиной стоит веселая бело-голубая картонная папка в горошек с надписью «Свидетельство о смерти». Юдора подумывает улететь в Швейцарию следующим же рейсом. Женщина кладет трубку на место, блестят ее идеально накрашенные ногти. «Да», — снова спрашивает она без каких-либо извинений. Юдора глубоко вздыхает. «Юдора Ханисет, я записана на прием к врачу». «К какому врачу?» Сначала Юдора теряется, подумав, что та сказала «гному врачу». Но потом до нее наконец доходит. «Понятия не имею. Кажется, я каждый раз приезжаю к разным врачам». Женщина тяжело вздыхает и закатывает глаза. «Дата рождения». Юдоре хочется поставить ее на место, пристыдить за грубость. Но затем ей в голову приходит мысль, что та, должно быть, просто несчастна. Она закусывает губу. 20 июля 1933 года. Лицо женщины смягчается. «День рождения моей мамы», — тихо говорит она. Юдора понимает по ее лицу, что ее матери больше нет в живых, и коротко ей улыбается. «Ваше имя, милочка?» «Юдора Ханисет». «Ага, вижу. Присаживайтесь». Доктор Халид задерживается на полчаса. «Спасибо». Юдора как раз надеялась, что перед приемом у нее будет время перечитать составленное ею медицинское завещание. Она бросает взгляд на колонку в углу, а затем переводит его на свою новую знакомую. «Извините, а нельзя ли выключить радио, если его никто не слушает?» Работница регистратуры хмурится, словно Юдора попросила не просто установить в зале ожидания тишину, а сделать в нем полный ремонт. «Обычно мы его не выключаем, но я не против. А ты, Сэм?» спрашивает она своего коллегу. «Не, не против», отвечает Сэм, качая головой. «Будет приятно для разнообразия посидеть в тишине». «Спасибо», снова благодарит ее Юдора. «Не за что, милочка», говорит работница регистратуры и тянется к радио, чтобы выключить его. Заняв место в дальнем углу зала ожидания, Юдора испускает вздох облегчения. Здесь полно людей, но относительно тихо, если не считать странного хрипящего дыхания одного из посетителей и пищащего ребенка. Юдора достает бланк завещания и устремляет взгляд на неровно написанные строчки. Неожиданно она чувствует резкую тяжесть в груди. Она делает глубокий вдох и кладет руку на сердце, чтобы успокоиться. Боль утихает. Юдора списывает это на следствие ее напряжения. «Юдора Ханисет», — зовет доктор, нервного вида женщина, которая тут же возвращается в кабинет, не дождавшись ее. Перед тем, как войти, Юдора стучит в дверь. «Входите!» Она делает, как ей велят. Входит в душную комнату и направляется к свободному стулу. Врач уже вернулась за свой стол и что-то печатает на компьютере, когда Юдора садится Она даже не поднимает головы. «Как самочувствие, мисс Ханнисет?» «Неплохо, спасибо». Она решает не упоминать о своих недавних приступах головокружения или тяжести в груди. Незнание – благо. «Это хорошо. Итак, чем я могу вам помочь?» Юдора выпрямляется на стуле. «Я бы хотела попросить вас подписать эту бумагу, пожалуйста», говорит она, передавая ей завещание. «И можно мне еще выписку из моей медицинской карты?» Она протягивает бумаги с улыбкой, надеясь, что это убедит врача выполнить ее просьбу. Доктор читает документы и устремляет взгляд на Юдору. «Вы обсуждали это с кем-нибудь из близких?» «Я живу одна. Больше у меня никого нет. Но я все, как следует, обдумала». Врач смотрит на часы. Юдора надеется, что ее спешка сыграет ей на руку. «И вы уверены во всех аспектах своего медицинского завещания?» Юдор отвечает, не колеблясь. «Во всех. Мне 85 лет. У меня было много времени, чтобы все обдумать». Ее уверенность и серьезный тон явно вызывают нужный эффект. Доктор улыбается. «Я думаю, вы поступили мудро, решив составить медицинское завещание. Теперь распишитесь вот здесь, и я поставлю свою подпись и потом печать». «Спасибо», — говорит Юдора, делая то, о чем ее просит, и возвращает бланк доктору. Она внезапно вздрагивает, снова почувствовав в груди тяжесть. «С вами все в порядке, мисс Ханнисет?» — обеспокоенно спрашивает врач. «Не сварение», — говорит Юдора, ободряюще кивая. Доктор колеблется. Ее ручка зависает в паре миллиметров от бумаги. «Вы не возражаете, если я вас осмотрю?» «Возражаю», — думает Юдора. «Я совершенно этого не хочу». «Конечно, нет». Врач достает стетоскоп и прикладывает его к груди Юдоры. Для человека, перегруженного работой, она не очень-то и торопится. В конце концов, она снова садится за стол. «Думаю, у вас может быть бронхит. Я пропишу вам антибиотики и попрошу, чтобы вы сделали ЭКГ». По иронии судьбы, от этих слов сердце Юдоры замирает, и это не ускользает от внимания доктора. «Хорошо, но не могли бы вы все равно подписать бумаги, пожалуйста?» «Конечно», — говорит доктор. Она расписывается и быстро щелкает мышью. Принтер с гулом начинает печатать. «Вот, возьмите». Она возвращает Юдоре еще теплый после печати бланк завещания, выписку из ее медицинской карты и рецепт. «Скоро вы получите письмо о записи на ЭКГ. Если в течение следующих 2 недель ваше дыхание не стабилизируется, пожалуйста, приходите ко мне снова». «Спасибо», — говорит Юдора, вставая и подходя к двери. Она складывает бумаги в сумку, решив, что все-таки отправит их доктору Либерман. Жизнь, может, и драгоценна, но еще она полна неопределенности. Мудрее всего быть готовой ко всем непредвиденным обстоятельствам. 1964 год. Джосс Бэй, Бродстерс. Юдора улеглась на красное клетчатое покрывало для пикника и посмотрела на небо. «Лазурный», — пробормотала она. «Что, милая?» — спросил Сэм. «Цвет неба, лазурный. Я помню это слово со школы. До сих пор оно никогда не приходило мне на ум». Сэм приподнялся на локте и наклонился, чтобы поцеловать ее. «Моя умная, милая Дора, я тебя люблю». Она улыбнулась. «Я тоже тебя люблю». Они были откровенны, по крайней мере, в том, что касалось их чувств друг к другу. В тот самый момент, как Юдора увидела Сэма на похоронах Стеллы, она поняла, что это судьба. Она любила его со школы, но до этого момента не могла позволить себе этих чувств. Ту секунду, когда он подошел к ней и предложил пройтись, она все осознала. Конечно, другие люди с другими чувствами думали иначе. Сэм и его бывшая жена Джудит пришли к обоюдному решению о разводе. Они поженились слишком быстро и теперь были рады вырваться из отношений без любви. Однако, как только на сцене появилась Юдора, Джудит стала менее сговорчивой, особенно в отношении детей. В некоторой степени Юдоре это было понятно. Мать должна защищать свое потомство. Но когда Джудит начала использовать детей в качестве рычага давления, пытаясь таким образом соперничать с ней, Юдора потеряла к ней всякое сочувствие. Она утешала Сэма, когда тот плакал из-за того, что бывшая жена уже который раз запретила ему увидеться с детьми, яростно проклиная расчетливую человеческую жестокость. Еще Сэму приходилось бороться с постоянным неодобрением своих родителей. Эту кампанию возглавила его мать. Из-за этого Юдору и Сэма никогда не приглашали в дом его родителей вместе. Все семейные торжества им приходилось проводить поодиночке. Это было утомительно, но, по иронии судьбы, отношениям Сэма и Юдоры это никак не вредило. Они лишь становились крепче. Они были идеальной парой, бросившей вызов всему миру, сильные и отчаянно влюбленные. Поднялся ветер. Юдора вздрогнула. Сэм накинул ей на плечи шаль, притягивая к себе, чтобы поцеловать. «Ты не хотела бы прогуляться?» «Кажется, я так сказала в тот день, когда мы снова обрели друг друга», произнесла она, беря его за руку и позволяя ему помочь ей подняться на ноги. «Самый счастливый день в моей жизни», сказал Сэм, целуя ее руку и заглядывая ей в глаза. «Не считая тех дней, когда родились Джеймс и Сара». «Разумеется». Юдору не беспокоило то, что дети были для Сэма на первом месте. Это казалось ей правильным. Они несколько раз виделись, и она нашла их чудесными. Ей нравилось быть их мачехой, в особенности потому, что она потеряла надежду завести собственных малышей. Юдору радовало присутствие в ее жизни детей. Несмотря на заверения Сильвии, она не видела ни ее, ни Филиппа с тех пор, как 3 года назад они переехали в Канаду. Разумеется, подруга присылала ей письма и фотографии. Юдора дорожила ими, но это было совсем не то же самое, что видеть крестника рядом и наблюдать за тем, как он растет. Она шла, держа Сэма за руку, и улыбалась плещущимся в море детям. Юдора думала о том, какой была бы ее жизнь, если бы тогда, много лет назад, она бы не отказалась от приглашения Сэма в кино. Поженились бы они, стали бы родителями. Эти размышления теперь были абсолютно бесполезны. Но все же она не могла не жалеть, что тогда у них ничего не получилось. «Мне нужно с тобой кое-что обсудить», — сказал Сэм, поворачиваясь к ней. «Звучит серьезно», — сказала Юдора, пристально глядя на него и прикрывая глаза рукой. «Это связано с Джудит». Юдора вздохнула. Что она придумала на этот раз? Она переезжает. Переезжает? Куда? В Норвич. Хочет вернуться к родителям. Ох, милый, сказала Юдора, протягивая руку к его щеке. Но это значит, что ты не будешь видеться с детьми. Я знаю, сказал Сэм. Поэтому тоже собираюсь туда переехать. Что? Сэм схватил ее за руки. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной». Прежде чем она успела ответить, он снова начал говорить, глядя на нее умоляющими глазами. «Только подумай, Дора, это было бы прекрасно. Я уже навел справки. На первое время снимем какое-нибудь жилье, а потом, когда будем готовы, возможно, купим свое. У меня остались деньги от продажи дома. А в Норвиче недвижимость намного дешевле. Но у меня в Лондоне все, вся жизнь. И как же моя мама? Взгляд Сэма оставался твердым. Юдоре очень хотелось поддаться на его уговоры. «Я уверен, что она будет рада за тебя, за нас. Она очень понимающая, куда больше, чем мои родители». Это было правдой. К удивлению Юдоры, ее мать почти никак не прокомментировала ее отношения с Сэмом. Она не то чтобы приняла его с распростертыми объятиями, но похлопала Юдору по руке и сказала ей: «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива, дорогая». Беатрис никогда не была щедра на эмоции, поэтому Юдора восприняла эту реакцию как положительную. Она знала, что мать винит себя за смерть Стеллы, точно так же, как и она сама. Но они никогда не говорили об этом. Их жизнь вошла в новый ритм, и Юдора позволила себе снова взрастить идею счастья. Это было очень приятно, но теперь она уже не чувствовала себя такой уверенной. «Я не могу просто бросить ее. Может, она могла бы поехать с нами? Ты хочешь сказать, жить с нами?» «Не обязательно. Если бы она продала дом, то смогла бы купить другое жилье и жить отдельно. Но что скажут люди? Что они подумают?» Сэм смотрел ей в глаза. «Мир меняется, Дора. Никого не волнует, что подумают люди. Мы с тобой единственные, кто должен принять решение. И я голосую за счастливую жизнь вместе». Юдора смотрела на море, и его предложение медленно оседало у нее в голове, точно подхваченный волной камушек. То ли из-за ласкового солнца на ее лице, то ли из-за воодушевления Сэма, Юдора тоже прониклась этой идеей. После стольких разочарований наконец-то настало ее время. Она повернулась к Сэму. «Я поговорю с мамой». Он подхватил Юдору на руки и закружил, а она запрокинула голову и залилась смехом. Впоследствии она будет лелеять это драгоценное воспоминание, как и память о дне, проведенном с отцом в чайной на Пикадилли. К тому времени, как Сэм привез ее домой, уже начало темнеть. Он заглушил мотор и повернулся к ней. «Если хочешь, я поговорю с твоей матерью вместе с тобой». Юдора покачала головой. «Нет, все в порядке. Давай сначала я сама расскажу». Сэм погладил ее по щеке. «Ты ведь знаешь, что я люблю тебя, да?» Она наклонилась, чтобы поцеловать его. «Конечно», — сказала она, прежде чем вылезти из машины. «Я позвоню тебе завтра». Открыв входную дверь, Юдора сразу поняла, что что-то не так. В доме было слишком тихо. Она поставила сумку на пол и пошла на кухню. По спине у нее побежали мурашки. «Мама!» — позвала она, но смогла сказать это лишь испуганным шепотом. На кухне было пусто и идеально чисто. Вся посуда вымыта, все поверхности начищены до блеска. Юдора увидела на кухонном столе адресованный ей конверт. Ее сердце забилось сильнее. Она вскрыла его и в выступлении начала просматривать текст. А потом бросила его и побежала. Залетев по лестнице, она распахнула дверь спальни матери. На прикроватной тумбочке рядом со стаканом воды, украшенным затейливым цветочным узором, аккуратно стоял пустой флакон из-под снотворного. Юдора потрясла мать за плечи. «Мама! Мама! Ты слышишь меня?» — закричала она. «Ах!» — выдавила ее мать. «Мама, что ты наделала?» — воскликнула она. Гнев и страх поднимались в ней, словно желчь. «Зачем ты так поступила?» Ее мать снова что-то забормотала. «Что ты говоришь? Мне нужно вызвать скорую. Что такое?» Беатрис приблизилась к уху дочери. «Просто хочу, чтобы ты была счастлива, Дора», — прошептала она, а потом, обессилев, снова упала на кровать.